Каббала не наука и не религия. Многие видят учение Каббалы как религию или же как часть религиозной традиции. Это совершенно неверно. Каждая религия построена на базовой данной, что когда-то был такой-то пророк, человек, имевший связь с высшими силами, этот пророк распространил данное знание, взгляды, веру, которую сам получил среди своих последователей, а они затем передали это далее своим массовым приверженцам. Этот факт найдешь в любой религии. Все исходит из высшего раскрытия света пророку или учредителю религии. Однако учение лурианской каббалы — это метод, который учит тебя, как сам человек индивидуально может найти свет и спасение. Это метод, благодаря которому человек может прийти к свету и учиться законам мироздания без посредников. Те, которые этого достигли, представили нам их путь в форме метода. Применяя этот метод к уникальному внутреннему человеку в человеке, может каждый житель земного шара в наше время стать для себя пророком, говорящим через своего внутреннего человека со светом. Понятно, что подобный человек больше не притягивается к религии, ибо его связь со светом основана на его индивидуальном раскрытии, а не на догмах и собранных в течение сотен и тысяч лет в одну кучу мертвых традициях. Учение Каббалы называется «мудрость» — «хохмат а-каббала», так как она исследует пути раскрытия в человеке и мироздании созидательных сил. Только тот, кто этого желает, допускается к обучению. А поэтому совершенно неправомерно делать рекламу на Каббалу и, что уж говорить, о поимке душ. Учение Каббалы не занимается исследованиями этого мира, в то время как все, без исключения науки этого мира, основаны на учении лурианской каббалы. Кто таким образом занимается каббалой и применяет ее в ежедневной жизни, тот видит связь между высшими внутренними силами мироздания и нашим материальным миром. Эта связь внутренних силовых полей проявляется здесь физически, химически, биологически, социальных, интеллектуальных и моральных процессах и явлениях. Так как мы не в состоянии изучать все явления вместе, то образовываем здесь, на Земле, изучением каждой в отдельности, отдельной отрасли науки, техники, учений и тому подобного. При составлении и разделении наук и техники по отраслям подход оказался совершенно поверхностным и неадекватным. Фактически все взаимосвязано, и объекты исследований, собственно говоря, общие. Только мы вот разделяем так, чтобы было для нас легче проводить исследования. В противоположность этому подходу учение лурианской каббалы соединяет всевозможные проявления материи внутренне воедино, в один клубок. В Каббале, например, математика, музыка, биология, астрономия, медицина и так далее рассматриваются как различные внешние проявления одного и того же внутреннего закона природы. И это потому, что изучением и применением лурианской каббалы раскрывается тот факт, что существует только один общий закон, изучаемый именно лурианской каббалой. И этот всеохватывающий закон проявляется в нашем мире в квантовой механике, биологии, математике, музыке, менеджменте и так далее. В лурианской каббале можно найти и все атрибуты каждой науки: исследования, сбор данных и описание результатов проб, испытаний, повторяемости, проверки фактов, их аккумуляции и структур. На уровне нашего материального мира один общий закон мироздания проявляется как наука о мироздании. В общем, наука об общем законе всей природы. И хотя это проявление здесь весьма обобщенно, оно всегда внутренне присутствует и оставляет на всем свой отпечаток. И все-таки учение лурианской каббалы не наука и не техника, ибо она располагает добавочным измерением превыше любой позитивной науки, выше любого позитивного знания. Каббала учит идти выше знания. С другой стороны, каббала не имеет никакого отношения к какой-либо религии, вере или методам ясновидцев. Приверженец любой веры на вопрос, знает ли он учение каббалы, чистосердечно ответит: «Не знаю и не считаю это нужным». И он прав, так как каббала совершенно не нужна человеку для произведения религиозных ритуалов ногами, руками и всякими предметами. Более того, каббала призывает к развитию эгоизма и приводит к возрастанию знаний. Она построена на самознании, в то время как религии базируются на самоограничении, чтобы довольствоваться малым.